Глава 33. «Юлия Владимировна, я повторяю вопрос. Где вы находились?» Валера, будто забыв, заглянул в материалы дела. Назвал точную дату и время смерти вышедшего в запас политика. «Почему вы задаете этот вопрос, Валерий Иванович?» Ей очень хотелось быть надменной и уверенной в себе. Но она трусила и выходила скверно. Улыбка напряженная, взгляд мечется. Руки тоже беспокойно себя ведут. Теребят без конца край короткой широкой юбки. «Потому что...» — ответил Валера, повысив голос. Подумал, вспомнил одну скандальную даму, забросавшую прокуратуру жалобами на предмет его громкого говора. И добавил чуть тише. «Потому что, Юлия Владимировна, у нас есть все основания полагать, что вы имеете отношение к смерти Альберта Вадимовича. Нет нужды говорить, кто это». «Я знаю, кто такой Альберт Вадимович», — фыркнула Юля. «И кто же?» «Это тесть Панкратова Глеба Сергеевича, с которым вы какое-то время состояли в интимных отношениях, так?» «Мои интимные отношения с кем бы то ни было не должны вас волновать, товарищ капитан». Она оскалила зубы в наглой ухмылке. «В свою постель я не допускаю сторонних наблюдателей». «Зато вы допустили туда помощника Глеба Сергеевича, Игоря Воинова». «Это снова вас не должно беспокоить. Сплю с кем хочу». Ее правая нога, закинутая на левое колено, соскользнула. Колени поползли в стороны. Валера даже сумел рассмотреть треугольник черных кружевных трусиков. Вот только сексуального скандала ему тут не хватало. «Одну минуточку». Он встал, дошел до двери и широко ее распахнул. Пояснил в ответ на ее вопросительный взгляд. «Душно». Юлия Владимировна все поняла и села поприличнее. Так, чтобы из коридора, по которому без конца основали люди, не было видно, как она пытается соблазнить капитана. «Итак, давайте начнем сначала». Валера хрустнул шеей. «Вы были знакомы с покойным тестем Панкратова?» «Ну да, а почему нет? Его многие знали». «При каких обстоятельствах вы познакомились с ним?» «Да я уже не помню. Наверное, он приезжал к Глебу Сергеевичу, а я в тот момент была в его кабинете». «В его кабинете». «Вы все время находились в его кабинете», — откликнулся Валера. «Сверх положенного времени. И, конечно же, знали обо всем, что происходило в его семье». «Мне незачем было знать». «Зачем?» «Глеб не особенно посвящал меня». Нехотя призналась Юля. «Да и неинтересно было». «Ой, вот тут вы врете, Юлия Владимировна». Валера шутливо погрозил ей пальцем. «Вас интересовало буквально все, что происходило в доме Панкратова. В его доме, в доме его тестя. Вы подслушивали сами. Вы поручили его помощнику докладывать вам о каждом шаге Панкратова. О каждом его телефонном звонке. Зачем пытались таким образом его контролировать?» «Плохо вы знаете Глеба», — огрызнулась Юля. Одернула юбку, села, забросив локоть на спинку стула. «Его невозможно контролировать, он этого не терпит. Его жена пыталась, не вышла. Вернее, видите, что из этого получилось». «Что вы этим хотите сказать? Что Глеб Сергеевич организовал убийство своей жены?» Поворот был неожиданным. Понятное дело, она пыталась увести разговор от себя, но все равно сделала это неожиданным способом. «Может, и организовал. Мне-то откуда это может быть известно?» Вздохнула она с грустью. Но у них не ладилось. Очень сильно скандалили. Особенно после этой страшной трагедии с погибшим мальчиком. «Если я ничего не путаю, за рулем автомобиля был какой-то человек с не совсем здоровой психикой. Он угнал автомобиль и... может, угнал. А может, и не угонял». Юля, вытаращившись, сделала страшные глаза. «История мутная, товарищ капитан. Сами вот говорите, что человек был психом, а его посадили. Почему не отправили на лечение? Я не называл его психом. Я сказал, что он не совсем здоров. И экспертиза сочла его способным отвечать за содеянное. Экспертиза, экспертиза! Да что она может, эта ваша экспертиза? Она вон не нашла ни единого моего отпечатка в доме тестя Глеба. А вы мне, как это на уголовном языке, дело шьете? И она, стерва такая, рассмеялась в полный голос. Дослушав ее смех до финала, Валера поставил локоть на стол, подпер щеку кулаком и спросил: «А откуда вам известно, что в доме не было найдено ваших отпечатков? Я вас с результатами, насколько помню, не знакомил». «Знаю, потому что их там не могло быть. Потому что меня там никогда не было, в доме этом. Никогда». Юля села ровно, плотно сведя колени. Погрозила ему пальчиком. «И у вас не получится, капитан, повесить убийство старика на меня только потому, что какой-то неудачник решил меня оговорить». «Вы о Воинове?» «О нем, о нем», — покивала она. «Надо же было такое придумать. Когда он вошел в дом тестя Глеба, то увидел, как я убиваю старика. Это просто в голове не укладывается». «С чего вы ему поверили, товарищ капитан? Почему поверили ему, а не верите мне? Этот ревнивый неудачник мог еще и не такое придумать». Он потратил на нее еще 40 минут, вилял в разговоре, перепрыгивал с темы на тему, но так и не поймал ее ни на одной несостыковке. «И это еще она с нами без адвоката говорит», — побарабанил пальцами по столу майор Новиков, вернувшись в кабинет после ухода Юлии Владимировны. «А если пригласит адвоката, то шансов вывести ее на чистую воду практически никаких». Валера походил по кабинету. Остановился рядом со столом друга. Покосился на верхний ящик. «Нет там ничего». «Котлеты. В тесте», — уточнил он и, сделанной печалью, вздохнул. «Но ты ведь не будешь наверняка». «Буду. Доставай». Они вскипятили чайник. Разлили кипяток по чашкам. Добавили жидкой заварки. Разделили оставшиеся 3 чайные ложки сахара на двоих. Схватили по котлетке в тесте, приготовленной женой Сергея, Ольгой. И занялись перекусом. За едой не разговаривали. Валера все время думал о деле. Сергея больше волновала тема, всплывшая за семейным завтраком. Ольга вдруг ни с того ни с сего заговорила о правильном питании. Сначала печальным взглядом окинула стол, заставленный тарелками, а потом предложила начать правильно питаться. «Это как? Травой, что ли?» — покосился на нее Сергей. «Не обязательно. Кашами можно. Овощными бульонами. Растолстели мы с тобой, Сережа. В прошлогодние летние вещи не влезаю. Мой диетолог говорит, он просто булкой подавился. Свежевыпеченной булкой с изюмом и яблоком. Откашлившись, зло протянул». «Диетолог! О как! Ты была у диетолога и не сказала мне? Почему?» «Да потому что мне стыдно, Сережа. Стыдно за то, что я за зиму набрала 8 килограммов». И, расплакавшись, Ольга ушла из кухни. И он доедал в полном одиночестве. И котлетки в тесте пришлось самому в контейнер собирать. Ольга так и не вышла из спальни, рыдая в полный голос. Честно. Вот это его сейчас волновало куда больше, чем лживые показания какой-то шлюхи. Опасения, что Ольга посадит его на жесткую невкусную диету, волновали. И слезы ее беспричинные волновали. И честно, ее лишние 8 килограммов он даже не заметил. Ей даже шло, когда она была полненькой. «Слушай, ты вот прямо всерьез считаешь, что нам ее не удастся прижать?» Расстроился Валера, котлету не доел, отложил на салфетку. «Но это она. Я всеми частями своего тела чувствую, что это она». «Чувствовать можно все, что угодно». Сережа встал, подошел, потянулся к недоеденной котлете. «Не будешь?» «А?» Валера проследил за его рукой. «А, нет, наелся, спасибо». «И почему действительно ты веришь этому хлыщу, а ей не веришь?» «Вот посуди сам», — пробубнил Сережа с набитым ртом. «Он попался в камеры слежения, а она нет. Он признался, что был в доме покойного в момент убийства, а она нет. У него был мотив — отомстить сопернику таким вот вероломным способом, а у нее нет. У нее не было мотива убивать старика Валера». «Почему?» Валера с сожалением смотрел на Новикова, безжалостно разрушающего его версию. «Если бы тесть забрал мальчишку, Панкратов остался бы нищим. Если бы тесть забрал мальчишку, ее бы тогда ничто не бесило в доме Панкратова, которого она 100% женила бы на себе». «А почему его сын должен был ее бесить?» – не понял Валера. «Не знаешь ты женщин, коллега. Совсем не знаешь». Снисходительно хмыкнув, Сергей отряхнул форменную рубашку, допил остатки чая из чашки Валеры и вернулся за свой стол. «Не любят они детей своих предшественниц. И не полюбят никогда. Все эти киношные сопли – вранье полное. Своих им захочется, понимаешь? К тому же мальчишка стал бы постоянным напоминанием о том, что у Панкратова когда-то была жена, с которой он спал, с которой сделал этого вот ребенка, которую любил когда-то. Фотографии из комода можно убрать подальше. Пацана нет. Поэтому она в ноги должна была кланяться старику за то, что тот собрался забрать мальчишку, а не убивать его. Это не она. Врет твой Воинов. Представляешь, доказать-то невозможно. Ничего. Но был он в доме, и что? Под ногтями чисто. В одежде выбежал в сухой. На записи с камеры отлично видно. А он должен был вымокнуть. Это не он, это она, настырно повторил Валера. И у нее нет алиби. И есть царапина на руке, происхождение которой она объяснила весьма невнятно. У тебя, может, тоже на тот момент алиби не было. Может, спал ты. Это не делает тебя причастным к убийству. Как же презумпция невиновности, а? Новиков снова полез в верхний ящик стола. Что, еще по котлетке, коллега? День прошел бездарно. Рассматривая сумерки за окном, Валера с раздражением повторил про себя. Бездарно. К допросу подозреваемого по взрыву в зале суда его пока не допускали. С ним работали люди подполковника. «Достаточно того, что ты и так нам помог, капитан», — недовольно поджимал губы подполковник. «Хоть одного свидетеля оставил в живых, и то хорошо». «Ну да, подстрелил он двух бандитов, но это не было превышением мер самообороны. Комиссия, рассмотрев все детали дела, пришла к выводу, что нарушений не было. Под угрозой была жизнь двух других сотрудников, Комаровой и Авдеева. Допустить их гибель он не мог. Поэтому и стрелял на поражение». «Не лезь ты туда, капитан!» Недовольно морщился начальник их отдела. «Пусть разбираются, коли хочется. Дел, что ли, мало? А то загружу». «Товарищ полковник, я почти уверен, что эти два дела как-то связаны между собой». Упирался он всеми силами. «Вот когда, капитан, не будет этого твоего почти и как-то, тогда и доложишь». Докладывать пока было нечего. По всему выходило, что убил старика помощник Панкратова, Игорь Воинов. И мотив у него был. И на записи с камеры видеонаблюдения, которую им в качестве подарка преподнес Глеб Панкратов, он засветился. А все утверждения Воинова, что он стал свидетелем того, как старика убивала Юля, пыль. Новиков так и сказал сегодня, подбирая котлетные крошки со дна контейнера. «Все его слова – пыль, Валера. Никак ты не привяжешь эту красотку к делу. Никак. Ну хоть что-то появилось бы. Ну хоть какая-то ниточка, за которую стоило бы потянуть. Ничего. Биография Юлии Владимировны замечательна. Ну да. Выдумала она себе высокопоставленного отца. Но за это же не сажают. Но спала с подающим надежды политиком. Тоже не преступление. Как же ее зацепить? Как же ее зацепить? Он отошел от окна, взял телефон и набрал номер Панкратова. «Простите, что поздно беспокою, Глеб Сергеевич. Это Арский. Капитан Арский». «Ох, перепугали даже». Панкратов притворно зевнул. «Я уже дремлю, если честно». Врал, конечно. Еще и 9 не было. С какой стати ему дремать так рано? «У меня к вам несколько вопросов по делу смерти вашего тестя». «Упс, а вы-то при чем? Этим делом будто бы занимался другой человек». «Я тоже занимаюсь этим делом. Параллельно, так сказать». Но не ставит же его в известность, что следствие считает, что взрыв в зале суда, в результате которого погибла его жена, и смерть его тестя, предположительно, могут быть между собой связаны. И этим занимается целая следственная группа, в составе которой и он, капитан Арский. «Ладно, спрашивайте», — проворчал Панкратов. «Вы хорошо знаете дом тестя, Глеб Сергеевич?» «Неплохо. Там существует еще какой-то выход, кроме центрального и запасного, через который вошел и вышел ваш помощник?» «Насколько мне известно, нет. Но я мог что-то и упустить. Позвоните лучше Гуле, кухарке. Она все еще живет в доме. Я попросил ее там остаться. Садовника уволил. Домработница сама расчет взяла. А Гуля все еще работает. Некуда ей идти, что ли? Я попросил ее пожить пока. Ее устроило». «Ага. Она и сейчас в доме?» «Ну да. 9 почти. Куда ей уходить? Но вы созвонитесь. Телефон есть?» Телефон был, и Валера позвонил. И договорился о встрече. И через полчаса уже сидел на чистенькой кухне покойного политика и угощался великолепным кофе со сливками. Гуля почти ничего не могла добавить к тому, что уже рассказала. Качала головой, вздыхала, разводила руками. Ничего не слышала, никого не видела. И то, что в доме побывал чужой человек, который вошел через заднюю дверь, для нее вообще новость. Она ничего не слышала. «Послушайте, Гуля, мы уже наверняка спрашивали. Но все же хочу повторить. Каким еще способом можно попасть в дом? Так, чтобы незаметно, чтобы не разбивать окон и...» Он умолк, потому что Гуля вдруг прикусила губу и опустила глаза в стол, накрытый обычной, непраздничной скатертью. «Что? Что такое?» «Понимаете, я совсем не хотела, чтобы так вышло», — нехотя призналась она. «Не покрывать никого не хотела, не защищать. Просто забыла. Совсем этим из головы вылетело. Да и не спрашивал потом уже больше никто, как помощника Глеба Сергеевича арестовали, так и... Что, Гуля, о чем вы забыли?» Валера поставил на блюдце пустую чашку из-под кофе. «Есть ведь еще один выход». «Какой?» «Им 100 лет никто не пользовался. Хлам там всякий. Отсек для прислуги. Для инвентаря прислуги правильнее. Из этого отсека выход дополнительный. Это еще при живой хозяйке было. Мне горничная рассказывала. Не любила она, когда прислуга по дому шастает без формы. Велела, чтобы приходили на работу и выходили через ту дверь. Хозяйка померла давно. Порядки поменялись. Про дверь давно забыли. А тут горничная убиралась перед тем, как уйти насовсем. Уже после того, как помощника Глеба Сергеевича арестовали. И... Гуля, что?» Поторопил ее Валера. Кухарка снова замолчала, покусывая губы. «Она что-то обнаружила?» «Да. Ключ». «Какой ключ?» «Ключ пропал. Ключ от той самой двери, через которую раньше ходила прислуга. Ключ висел на крючке рядом с дверью. Запасной. Он всегда там висел, сколько помню, хотя я редко туда заходила. Но ключ заметный был. Длинный такой, золотистый, с цепочкой». Она раздвинула указательные пальцы сантиметров на 15. «О, какой был длинный! С бороздками. И он всегда там висел. А тут пропал». «И что, горничная? Объяснила это как-то?» «А как она объяснит? Дверь заперта. Ключа нет. Может, говорит, хозяин куда дел. Может, говорит, выбросил. Только...» И Гуля снова принялась терзать зубами свои губы. «Говорите, Гуля, не волнуйтесь!» Подбодрил Валера. Тронул пустую чашку. Похвалил с улыбкой. «Потрясающий кофе вы готовите, Гуля. «Ой, спасибо. Альберту Вадимовичу тоже всегда нравился. Теперь-то уж что?» Она зачем-то задрала голову и долго смотрела вверх, будто могла проткнуть взглядом небеса и дождаться оттуда одобрения покойного хозяина. «Так что еще говорила горничная Гуля? Что-то еще заметила, кроме потери ключа?» «Игрушки с фотографиями». «Что?» Валера наморщил лоб. Разговор напоминал ему игру в ассоциации. «Какие игрушки?» «Игрушки и фотографии в комнате молодой хозяйки были разбросаны. Я-то видела, но подумала, что это мальчик все сделал. Он же заходил в комнату матери на поминках. Когда хозяин с зятем начали спорить, он и ушел и запросился в комнату матери. Я-то и подумала, что это он разбросал все. А горничная говорит, что убирала там после поминок, невзирая на запрет хозяина. Пылью все заросло, она не выдержала. Все было на местах. Потом даже подумала, что это ваши все разбросали. Обыск ведь был. Идемте, Гуля, идемте. Покажите мне дверь и игрушки с фотографиями. Так она все убрала уже, по местам. Не страшно. Покажите все равно. И телефончик горничной. Если он есть у вас, дайте, пожалуйста. «Ну, спасибо, Валера! Ну, дружил!» Гундосил часом позже эксперт-криминалист, приехавший на вызов. «Вот чего мне не хватало, так это игрушек!» Взвалив на плечо мешок с игрушками и фотоальбомами, он пошел к дежурной машине. Валера снова повернулся к женщинам, присутствующим при работе эксперта. Точно ничего необычного не было возле двери, через которую раньше ходила прислуга. «Ой, да что там кроме хлама могло быть-то?» Недовольным голосом отозвалась горничная, уволившаяся уже несколько дней назад. «А что из хлама показалось вам непривычным?» «Хлам не может быть привычным, молодой человек», — назидательно отозвалась она. «Моя бы воля, я все оттуда выбросила бы. Альберт Вадимович не разрешал. Иногда даже заходил и проверял. Все ли старые цветочные горшки на месте? Все ли швабры там? Музей будто. А мне приходилось таскать с места на место эту рухлядь, чтобы вымывать пол подо всем этим добром». «Значит, ничего необычного не было». Выдохнул Валера и повернулся к ним спиной. «Тряпка». Раздалось за его спиной не очень внятное. «Что?» «Тряпка. Влажная тряпка там под старой лейкой лежала. Хотела выбросить, да передумала. Вдруг садовник лейку-то эту время от времени берет. И чтобы пол не намокал, тряпку под нее подкладывает. Хотя, если честно, мне уже все равно стало. Увольняться собралась. Да тряпки ли мне? Она и сейчас там? Тряпка? Да. Наверное, если Гуля не выбросила». «Гуля не выбросила. Она туда вообще не заходила. И эксперту пришлось вернуться и ползать еще минут 20 по крохотному пятачку в тесном тамбуре, через который много лет назад ходила прислуга». Он ворчал, ругался и даже грозился уволиться, указав причиной наглость капитана Арского. Но на следующий день, ближе к обеду, позвонив Валере, буркнул. «Чутьё тебе, и на этот раз не подвело, капитан. Есть следы. Есть».